Прощание. Молочник опоздал. «Может, мы еще успеем попрощаться с мисс Прайс?» — сказала Кэрри. «Кому-нибудь одному лучше остаться?» — предложил Чарльз. «Присмотреть за чемоданами и подождать повозку. Идите вы с Полом». Мисс Прайс работала в палисаднике. Увидев Кэрри и Пола в пальто и шляпах, она так удивилась, что поставила свою тачку и ждала, стоя между ручками. Кэрри подбежала к ней. «Мисс Прайс, мы уезжаем!» «Куда?» — спросила мисс Прайс. Она была усталой и бледной, если не считать загара на тонком носу. «Домой, в Лондон!» «О, Господи!» — с убитым видом сказала мисс Прайс. И стала стаскивать садовые перчатки. «Кровать, вода, ну и все такое. Нас отсылают. Но мы сдержали обещание, мисс Прайс. Мы о вас ничего не сказали». «О, Господи!» — повторила мисс Прайс и присела на краешек тачки. Пол принялся собирать с кучи мусора срезанные цветочные головки. «Мы пришли прощаться», — продолжала Кэрри. «О, Господи!» — в третий раз повторила мисс Прайс. «Я чувствую себя очень виноватой. Не надо было ездить на этот остров, но я думала, тихий погожий денек, дыхание морского воздуха». «Глядите!» — перебил Пол. «Розовая капуста!» Кэрри посмотрела на тачку. Среди мусора лежал гигантский розовый бутон. «Ой, мисс Прайс!» — воскликнула Кэрри, не сводя с него взгляда. Бутон весил фунта два, не меньше. Мисс Прайс покраснела. «Я много думала со вчерашнего дня, Кэрри, о прошлой ночи и о том, что ты говорила о цветочной выставке». Она взглянула на Пола, словно включая его в перечень предметов для размышления. И пришла к выводу, что колдовство чем-то похоже на жульничество в игре. Сначала это кажется забавным, но в конце концов едва ли приведет к чему-нибудь хорошему. Пол нахмурился. «У меня лично это всегда приводит к чему-нибудь хорошему», — твердо сказал он. «Скорее всего, у меня не получится бросить колдовство совсем», — продолжала мисс Прайс, не обращая внимания на его слова. — «Но думаю, что на время смогу». Они помолчали. «Ох, мисс Прайс», — печально пробормотала Кэрри. Она разделяла разочарование Пола. «Это так связывает», — сказала мисс Прайс. Пол отворачивал листья розовой капусты. От тачки поднимался сладкий сухой запах прогретых солнцем увядших лепестков. «Я решила», — продолжала мисс Прайс, глядя на пальцы Пола, — «в дальнейшем рассматривать колдовство не как хобби», — она помедлила, — «а как слабость». «Дорогая мисс Прайс», — вскричала Кэрри, — «вы такая молодчина!» Она обхватила мисс Прайс за шею и вдруг почувствовала слезинку на ее длинном носу. «Спасибо вам за все, даже за каннибалов!» Это была тягостная минута. Пол глядел растерянно и хмуро. Его не оставляло сложное чувство, будто мисс Прайс переворачивала новую страницу, прежде чем он успел дочитать старую. И когда к калитке с грохотом подъехала повозка молочника, это оказалось даже кстати. Мисс Прайс вытерла глаза. «Ну, вам пора», — сказала она, поправляя шляпу. Чарльз спрыгнул с повозки, чтобы пожать ей руку. Мисс Прайс попыталась улыбнуться. «Счастливо вам, дорогие ребята, и до свидания. Сохраните ваши горячие сердца, ваше благородство и вашу смелость. Это поможет вам», — продолжала мисс Прайс, громко шмыгая носом, — «не хуже колдовства». Она поспешно отвернулась и покатила тачку к мусорной куче. Молочник щелкнул кнутом, и повозка загромыхала прочь под веселый перезвон пустых бидонов. «Она не сдержит слова», — сказал Пол, который под шумок успел занять место поближе к пони. В поезде Чарльз хмурился, глядя в окно. Кэрри рассказала ему о беседе с мисс Прайс. «Если колдовство и слабость, — заметил он, — так, по крайней мере, получше других». «Ясное дело», — согласилась Кэрри. «Если бы у нас все еще была кровать, можно было бы, я думаю, еще полетать», — продолжал Чарльз. «Иногда». — Да, — сказала Кэрри, — изредка. «Кровать не была волшебной», — утешил их Пол. «Волшебной была только шишечка». «Какая разница?» — Кэрри возмущенно отвернулась от Пола. Стоя на коленях на сиденье, он дышал ей прямо в лицо. «От одной вещи нет проку без другой». «А можно привинтить волшебную шишечку на другую такую же кровать?» «Ох, ну не знаю, Пол». Кэрри отодвинулась к окну. «Что толку об этом говорить, если у нас ее нет? Сядь как следует». Пол смиренно спустил ноги вниз и откинулся на сиденье, втянув щеки. Некоторое время он о чем-то озабоченно размышлял и, наконец, сказал: «Но шишечку-то я захватил с собой».